Глава 76. Однако не успели они и пару шагов сделать, как их буквально чуть не снес ураган по имени Дашка. Мара едва успела ухватить за локоть пролетающую мимо знакомую фурию. «Стой!» «И правда она!» Со своей соседкой и коллегой Марыся не виделась почти 2 недели, и казалось, что за это время Даша не спала ни одной ночи. Выглядела она как разбушевавшийся покойник. «А?» — не сразу сообразила она. «А!» — вернулась к простым смертным. «Как же я рада тебя видеть!» — совершенно искренне ответила Мара. «Ты в офис, я с тобой». «Василенка, ты обещала!» — возмущенно закудахтал сзади Петя, но Мара лишь отмахнулась. Мысль попить кофе с бывшим теперь виделась ей чуть ли не преступной. И, подхватив под руку Дашу, буквально поволокла ее к лифтам. К Коваленко даже не обернулась. «А с кем это ты здесь обнималась?» Вытянув шею, Даша с интересом глядела на Петра. «Симпатичный какой!» «Смазливый!» — ляпнула Мара, но тут же поправилась. «Наш потенциальный клиент, перспективный. Хочешь, попрошу Руслана тебе его отдать?» Сказала и тут же пожалела. «Петя Петух ведь наболтает Дашке про нее, и пойдут сплетни по компании. Ей уже хватило эпичного явления Кайрена к ним в агентство. Кстати, а где змея Лилия? Ее же вроде в отпуск тоже отправляла. Вопросов была тьма. Хоть отвлечется от мыслей о муже. Может, все-таки позвонить ему и спросить, когда вернется. У нее и повод появился. Надо отдать вееры, плюс рассказать про ценности, заложенные в ломбардах. После стольких лет, конечно, уже ничего не найдешь, но это же японский бог. Наверняка что-нибудь придумает». «Что ты так улыбаешься?» — нервно спросила Даша. «Вообще мы думали, ты не вернешься. На кой тебе здесь упахиваться?» «Я люблю свою работу», — просто ответила Мара. «Расскажи, что здесь происходило? Я смотрела новости по Белозерову. Вроде бы все замяли, да?» «Так любишь, что свалила в свадебное путешествие», — хмыкнула Дашка. Белозеров со своими интригами крупно подставил агентство. Говорят, такие разборки были наверху. Но вроде работаем. Ты, кстати, у мужа лучше спроси. Он ведь с нашим хозяином типа дружит. Спросишь?» От неприязни до просьбы всего 5 этажей на лифте. А Мара, конечно, кивнула, мол, спрошу у мужа. Если не разведется с ним до этого. То ли история с Настей так повлияла, то ли расстояние сыграло свою роль. Но чем больше Мара думала о разводе, тем чаще откладывала эти мысли на потом. Но как все исправить, она не представляла. Даша продолжала делиться сплетнями, которые Мара успела пропустить, когда в их опенспейсе вновь объявился шеф. «Слушай, ну ты молодец!» Руслан сверкал, как тот самый самовар. «Коваленко только что отзвонился. Не знаю, что ты сделала, но молодец. Сказал, возьмет весь пакет услуг, даже скидку не потребовал. Сходи к продажникам, пусть максимально ему впарят. Значит, давно с ним знакома?» Мара почувствовала на себе любопытный взгляд Даши. «И ведь не скажешь правду». «Не очень», — нехотя ответила она. «Руслан, а можно не я? Честно говоря, не хотелось бы». «Это его условие. Обещает деньги перечислить сразу же, но только если все коммуникации через тебя». Даша рядом громко фыркнула. «Маре надо всем нам дать мастер-класс. Сначала Белозеров хотел только с ней, теперь еще новый клиент. Как ты это делаешь?» «А ты не завидуй», — оборвал Дашку шеф. «Но поучиться точно надо. Давай, дуй к продажникам». Следующие 1,5 часа Мара провела за составлением полноценного коммерческого предложения. Новое дело, не совсем ее, но было интересно. И все-таки ощущение какой-то неправильности ее не покидало. Она решила еще раз зайти к шефу и поговорить с ним. На крайний случай придется признаться, что Петя Петух ее бывший и самая большая ошибка в жизни. «Эй, ты чего застыла?» Менеджер по продажам помахала рукой перед Марой. «Ты так улыбаешься, словно Рус пообещал тебе процент с этого клиента. Или пообещал?» «Что?» Мара даже не поняла, о чем речь. Она радовалась тому, что ей в голову не пришло сейчас посчитать Кайрена своей самой большой ошибкой. Удивительно. А еще совсем недавно. Но у нее теперь каждый день как отдельная самостоятельная жизнь. А по возвращении в Open Space Мару ждал сюрприз. Снова на столе красовался огромный букет. Из-за нежного желто-белого облака не было видно Даши. Сердце радостно вздрогнуло, потом ухнуло вниз. «Кайрен, неужели узнал, что она вышла на работу? А может, раньше прилетел и теперь пытается извиниться?» «Не знала, что ты любишь хризантемы», — послышался голос Даши. «Но букетик зачетный». «Очень красивый», — согласилась Мара, склонившись над бутонами. Настроение взмыло вверх. Даже не хотелось его портить разговором с шефом про Коваленко. Мара осторожно обследовала букет, но карточки никакой не увидела. А здесь еще и обсуждения начались странные. «Стопэ, народ!» Кто-то из парней, кажется, Артур, высокий красавчик-дизайнер, что-то листал в своем телефоне. «Я что-то не понял. Мара, у тебя же муж японец, да?» «Ага». «Так у японцев вроде как нельзя дарить желтые и белые цветы. Их только на могилы кладут. Типа похоронные цветы. У меня девушка была в Японии, рассказывала что-то такое. Тебе их точно муж подарил?» А вот теперь на Мару смотрели все.